этаким читающим романистом, человеком, который переворачивает лист за листом, между тем, как слушатели взглядом оценивают толщину стопки и мысленно прикидывают, когда же кончится эта пытка. Второе разочарование. Вам пообещали, и в этом виноват только я, беседу о романе или романисте, точно не знаю. Все потому, что необходимо было название. Потому что я подумал, романист, естественно, должен говорить о романе. Я был убежден, что это будет просто. Однако я понял, что совершенно не способен толковать вам о романе. И если позволите, я попытаюсь объяснить почему. Чтобы вы не слишком досадовали на меня из этого второго предательства. Видите ли, романист отнюдь не обязательно является умным человеком. Разумеется, такие существуют. Мне совершенно не хочется восстанавливать против себя тех моих собратьев, что наделены этим великолепным качеством. Но есть и такие, кто его лишен. И это нисколько не парадокс. Существует, по моему определению, чистый романист. Человек, который выстраивает романы, как другие ваяют из камня или пишут картины. Романист, который сознательно, а чаще всего бессознательно, собирает вокруг человеческие документы, копит их в себе, пока не начинает от них задыхаться и испытывать настоятельную потребность выразить, наконец, свои чувства, слишком сильные для одного единственного человека. Зачем же требовать от него, чтобы он был умным? Как мне кажется, аналитический ум для него зачастую недостаток. Я имею в виду сознательный систематический анализ. А вот что касается критического чувства, то я думаю, не будет ли оно для него путами. Как видите, я принимаю предосторожность, прежде чем признаться вам, что не обладаю ни критическим чувством, ни аналитическим умом, и что, обращаясь с идеями, ощущаю в себе эдакую неповоротливость рабочего каменщика. Кстати, мне нравится слово «рабочий», и если позволите, я скажу, что я всего лишь рабочий словесности. Представляете себе каменщика, беседующего с вами об архитектуре? Он просто берет кирпич, укладывает его, кладет раствор. Единственное, что от него требуется, хорошо сделанная работа. Вам хочется поговорить с ним, не боясь соскучиться? Тогда не стоит говорить ни об искусстве, ни о политике, ни об экономике. Потолкуйте о его ремесле каменщика и, уверен, не разочаруетесь. Большую часть жизни я провожу в сельской местности, где отсутствует развлечение, и на 50 миль вокруг не сыщешь ни одного образованного человека. Мои друзья очень сочувствуют мне. Как ты можешь месяцами жить, ни с кем не разговаривая? Да я разговариваю дни напролет. Их это удивляет. Они не понимают. Не понимают, что каждому человеку есть что рассказать. Каждый человек интересен, когда говорит о своем, то есть о своей профессии. Скажем, наш деревенский врач, когда вечерами у камелька он начинает вспоминать своих пациентов и всякие истории про них, да и куда больше узнал о человеческой природе из бесед с деревенскими врачами, чем из чтения философов. Или кузнец, рассказывающий про свою кузницу. Столяр за верстаком. Крестьянин, когда идешь вместе с ним по его земле. Не нужно только затягивать их в сферу чистых идей. Они мгновенно теряют всю свою силу, всю неповторимость и начинают изъясняться языком передовиц. Почему же, спрашивается, романист должен манипулировать идеями ловчей, чем деревенский врач или земледелец? Я всегда поражался вопросом, которые задают нам журналисты-интервьюеры. Что вы думаете о послевоенном периоде, о русском вопросе, об атомной бомбе? о безработице или о забастовках.